Глава вторая. Очнулась, лежа на каком-то столе. Надо мной мелькали световые полосы и непонятные символы. Стоило шевельнуться, и они исчезли, словно растаяла окружавшая меня энергетическая пленка. Я приподнялась на локтях и прищурилась, пытаясь разглядеть, где нахожусь. Однако перед глазами все почему-то сливалось. Очки! Я резко села и почувствовала головокружение. «Не спеши, прошу», — услышала мелодичный голос и опознала выговорившей ту самую женщину с платиновыми волосами. «Я вас понимаю», — произнесла ошарашенно, все еще не в силах поверить, что говорю с человеком с голубой кожей. Впрочем, человеком ли? «Я позаботилась об этом, теперь мы можем общаться». «Кто вы?» «Хитана, я врач». «Это много объясняет», — пробормотала я и решила начать с малого и насущного. «Где мои очки? Отдайте их, пожалуйста». С моими прогрессирующими -5 без очков я видела весьма посредственно, мутные, лишенные четкости образы. А уж в незнакомой обстановке чувствовала себя совсем неуютно, незащищенно. Однако выполнять мою просьбу не спешили. Хитана замерла, глядя непонимающе, а потом вдруг посмотрела в упор, будто изучая, и перед внутренним взором против воли появилась картинка. Тонкая металлическая оправа, два стеклышка, дужки. «Да, конечно», — сказала она, и, как ни в чем не бывало, подала мне очки. «Это приспособление. Я могла бы скорректировать твое зрение». «Нет уж», — выпалила я и вскочила. В глазах потемнело, и мне пришлось опереться о стол. Врач подалась вперед, но я остановила ее, вытянув перед собой свободную руку. «Не бойся, я не причиню вреда», — нежно произнесла Хитана, не двигаясь. «Как вы это сделали?» — спросила, имея в виду телепатию. «Где я нахожусь? Чего вы от меня хотите?» Стерильно-белое помещение с панелями и большими полупрозрачными дисплеями на стенах, столом, двумя койками и тем странным то ли столом, то ли капсулой, на котором я лежала. И кроме нас, синекожей женщиной, никого. Не все термины и понятия твоего мира мне понятны. «Если тебе неприятно, я больше не буду делать так». Я кивнула и уставилась на врача, ожидая дальнейших ответов. Но вместо этого она что-то тихо сказала, глядя на одну из панелей, чем заставила меня забеспокоиться еще сильнее. «Зачем я вам?» «Судя по всему, ты попала на странник случайно. Звучит невероятно, но...» «Странник?» «Корабль наблюдателей Силаи», — сказала она и нахмурилась. «Мне нужно переговорить с капитаном». Одна из стен разъехалась, и в медкабинет, как я его окрестила, вошел мужчина. Вы угадали, с синей кожей. Впрочем, это единственное, чем он походил на того, первого. В остальном — каштановые волосы, заинтересованный взгляд голубых глаз и дружелюбная улыбка. «Хитана», — чуть склонил он голову в приветствии и посмотрел на меня. Почему-то я была уверена, это вопрос. «Я Карина», — ответила тихо. «Замечательно». Восхитился он чему-то. «Мое имя Синар. Я бортовой психолог». «Вы издеваетесь?» Неожиданно вспыхнула я. «Мне не нужен психолог. Объясните, где я нахожусь и как сюда попала. И отпустите!» «Боюсь, выполнить твою просьбу в данный момент невозможно. Мы отдалились от орбиты планеты на значительное расстояние». «Куда отдалились?» Выдохнула я, присев. «Улетели? Но я... Мне нужно домой. Где моя кошка?» Я решительно встала и направилась к стене, из-за которой появился психолог. «Кошка!» — по слогам повторил этот ненормальный. «Любопытное сочетание звуков. Что это?» «Я могу выйти?» — спросил он терпеливо. «Животное, которое было с тобой, в порядке. Его поместили в отдельную каюту», — ответила Хитана. «Пожалуйста, не делай резких движений. Это может навредить тебе. Как ты себя чувствуешь?» «Вы будете меня держать взаперти?» «Никто на этом корабле не посмеет нарушить свободу твоей воли», — ответил Синар. «Но будет лучше, если мы побеседуем, прежде чем ты познакомишься с экипажем». «Хитана?» «Рион не оставил никаких указаний», — едва ли не простонала она. «Значит, я не пленница? Тогда откройте». «Да, но необходимости в карантине уже нет, однако атмосфера корабля немного отличается от привычной тебе. К тому же, не дослушав, я коснулась стены рукой, и та сама отъехала в сторону. Вот и чудесно. Разумеется, бродить одной по кораблю меня не отпустили. Растерянная Хитана выскочила следом, а за ней и довольно улыбающийся неизвестно чему психолог. «Карина, пока я не закончу диагностику, тебе лучше не покидать медицинский блок», пыталась образумить меня врач. Возможно, стоило послушать ее. Голова закружилась сразу, как только я вышла в светло-серый, дугой изогнутый коридор. Пришлось схватиться за серебристый выступ, тянущийся вдоль стены, и идти, опираясь на него. «Как любопытно!» — усмехнулся Синар. «А ведь направление верное!» Я зло глянула на него. «Нет бы помог!» И услышала разговор. «Это куда серьезнее полета к планете. Тебе придется лично отвечать перед советом. И простым отстранением, скорее всего, уже не ограничится». «Я понимаю, Орион, прости. Не представляю, как это произошло. Видимо, всему виной сбой систем и мои действия, безусловно». Пораженный услышанным, я сбавила шаг и неуверенно выглянула из-за поворота. Высокий мужчина с белыми полосами, ярко выделяющимися на темных висках, нависал над худощавым огненно-волосым пареньком. Медные, отливающие красным, длинные пряди на фоне голубой кожи смотрелись невероятно. «Если это за меня, — сказала я осторожно, — то он не виноват. Это Йети, моя кошка. То есть я полезла за ней и, выходит, как-то попала на ваш корабль». Названный Рионом повернулся в мою сторону и пронзил хмурым взглядом. Лицо его оставалось невозмутимым, но каким-то шестым чувством я явственно ощущала кипящие в нем эмоции. Изумление, недовольство, даже гнев. Он посмотрел мне за спину, откуда показалась Хитана, и холодно поинтересовался. «Что это значит?» «Ирс», — начала она, но почему-то с тревогой воскликнула. «Карина!» А я вдруг покачнулась. В ушах раздался громкий звон, во рту стало солоно от крови, и перед глазами все поплыло. Испуг окатил волной жара. Я опять пошатнулась и неведомым образом оказалась на руках у капитана. Наверное. «Вы ведь капитан?» — тихо спросила, приходя в себя от короткого забытья. «Да», — ответил он сухо и обратился к Хитане. «Ей здесь не место. Мы снарядим челнок незамедлительно. А это...» Он бегло взглянул на меня. «Ты действовала без согласования». «Рион, девушка была напугана. Мне пришлось воздействовать на ментал. Незначительно, только язык». «Это грозит большими неприятностями». «Это было необходимо», — сказала Хитана с нажимом. «Связь», — скомандовал капитан куда-то в потолок. «Карнах, снаряди капсулу для полета на Землю и проверь исправность всех систем». «Нет», — оборвала его, продолжающая удивлять Хитана. «Это невозможно». «Как это?» «Объяснись», — произнесли мы с капитаном одновременно. «Я должна провести более полную диагностику и убедиться, что здоровью Карины ничего не угрожает. Излучение энергоустановки и аппаратуры технического отсека, куда она попала из-за сбоя на челноке, могли навредить ей больше, чем это сказывается сейчас». Я случайно коснулась носом выступающей на кителе капитана эмблемы и звонко чихнула. Синар, все это время стоявший неподалеку, кашлянул, сглушая смех. Рион растерянно посмотрел на меня, явно раздумывая, куда бы деть. «Простите», — пискнула я и, ухватившись за его шею, попыталась встать. «Вы так и будете стоять?» — не выдержал капитан. «Хитана, в комплекте медблока не предусмотрены носилки?» «Я в порядке, отпустите меня», — попросила я и коснулась ногами пола, на всякий случай все еще придерживаясь за Риона. «Хитана, вы ведь сказали, что дело в непривычной атмосфере корабля, и что не будете удерживать меня силой». «Это ненадолго», — произнесла она ласково и добавила, обращаясь к Риону. «Разумеется, я закончу до окончания миссии в пределах этой Солнечной системы». «Совет», — напомнил Синар, — «к тому же отправлять капсулу на такое расстояние небезопасно. Тут ты погорячился». «А полету второго челнока после случившегося в Совете вряд ли обрадуются». «Ты», — Рион уставился на красноволосого паренька, — «отвечаешь за нее честью. Хитана, жду твоего заключения о результатах обследования. И немедли». Он перевел взгляд на Синара. «А я позабочусь о ее адаптации и душевном спокойствии». «Не сомневаюсь», — сказал Рион и, поджав губы, ушел. «Да, кажется, вы все попали», — усмехнулась я. «Попали?» — спросил Синар. «Вляпались в историю. Впрочем, я тоже». «Для нас это необычайно интересный опыт», — сказал Синар. и мы сделаем все, чтобы для тебя он прошел без последствий. Ну и, насколько можно судить из твоих реакций, ты вполне готова воспринять с пользой все произошедшее, расширить сознание новым пониманием и, возможно, даже донести впоследствии эти знания до таких же готовых». «Донести?» «Да, Олежек будет рад. А что касается широкой общественности, если не хочешь прослыть обманщиком или того хуже сумасшедшим, лучше молчи». «А ведь, выходит, Олег был прав. Здесь только ваш корабль или целый флот? Зачем вообще вы прилетели к Земле?» «Рад, что не ошибся в тебе», — улыбнулся Синар. Хитана нахмурилась. «Карина, у тебя будет время, чтобы задать все свои вопросы и получить ответы», — многозначительно добавила она. «Но сейчас нам необходимо вернуться в медблок». «Ты позволишь пойти с вами?» — спросил парень с красными волосами, восторженно глядя на меня. «Ну, я посмотрела на Хитану. Он не помешает». «Спасибо», — широко улыбнулся он. «Я Гарун, и я прошу прощения. Ты оказалась здесь по моей вине». «Я сама виновата. Полезла, куда не надо было». «Етя, прохвостка. Где она, кстати? Моя кошка. В которой каюте?» «Да, она изолирована. Мы пока не рискнули выходить с ней на контакт», — произнес парень тихо. «Гарун отведет тебя, так? Но только после обследования», — твердо сказала Хитана и пошла вперед. Пока шли, Гарун не сводил с меня глаз. «Что-то не так?» — не выдержала я. «О, прости», — смутился он. «Просто ты очень похожа на нас. И в то же время цвет кожи, движения, волосы — такая красивая и необычная». Я хмыкнула и сдержала рвущееся, кто бы говорил. «Моя внешность, в отличие от синекожего инопланетянина с темно-красными, отблескивающими, словно всполохи огня, волосами, была совершенно заурядной. Кожа белая, да, самая обычная. Светло-русые, спадающие волнами и чуть кучерявящиеся от влаги волосы. Зеленовато-карие глаза с темным ободком вокруг радужки. Средний рост, довольно длинные ноги и худощавое телосложение. В общем и целом, ничего выдающегося. Сестра, да и мама когда-то, конечно, считали меня красивой. Но разве могут они быть объективными? Ну и что там? Спросила через пару минут после того, как легла в диагностическую капсулу. Вокруг меня опять носились световые полосы и узоры, временами спускаясь, как бы сканируя. «Будем наблюдать в динамике», — ответила Хитана. «Твой организм приспосабливается к новым условиям, атмосфере и излучениям, пока все процессы протекают удовлетворительно». «Значит, я могу идти?» «Да. Ты, вероятно, голодна?» «Я помогу подобрать наиболее подходящие нейтральные продукты для начала». «Хорошо, и кошка, я помню», — улыбнулась Хитана. «Если ты считаешь, что животное достаточно социализировано и не агрессивно, возьмем его с собой». «Кошки — домашние животные, они привыкли жить с человеком». «Вот и отлично». Етя произвела фурор. Никого не пугаясь, она приветливо муркнула и потерлась о ноги Гаруна, приведя его в еще больший восторг, чем совсем недавно я. «Поразительно!» — воскликнул Синар. «Она весьма доброжелательна. Ее токи значительно ниже наших и даже твоих, но это состояние эмоциональной близости. У нас не принято держать животных в домах», — пояснил он. Я не очень-то поняла, что психолог имел в виду, но расстраивать его не стала. Столовая оказалась довольно просторной, но совершенно безликой. Все те же серебристо-серые стены и металлические конструкции. Вдоль одной из стен стояли некие аппараты, напоминающие холодильники с отверстиями и сенсорными табло. «Синтезаторы пищи», — пояснила Хитана. «Частично используем их, частично выращиваем продукты прямо на корабле. Перечень довольно обширен, но пока разумнее ограничиться самым простым. Жаль, я не успела провести полную диагностику». «Не страшно», — улыбнулась я. «После ГМО, непрокисающего молока и неплесневеющей булки моему желудку уже ничего не страшно. Но вот кошачий корм ваши синтезаторы вряд ли производят». «Кошачий?» Врач ненадолго задумалась и кивнула. «Пища для кошки. Полагаю, на первое время можно воспользоваться любой из облегченных белковых смесей. Сейчас». Хитана пошла к аппаратам, а меня Гарун повел к одному из столов. Сидящие на руках Етя, яркие, против воли цепляющие взгляд провожатые, к которым я пока не успела привыкнуть, незнакомая обстановка. Вероятно, из-за всего этого я не сразу заметила, что столовая не пуста. У дальней стены в ряд сидело трое мужчин. Вероятно, мужчин. в облегающих серебристых костюмах, совершенно лысые, с крупными темными глазами и серой кожей. Лишь мельком взглянув на них, я поежилась от испытанного иррационального холода. Инопланетяне же, как по команде, одновременно встали и покинули столовую. К счастью, к тому моменту, когда они проходили мимо, я успела сесть и ни с кем не столкнулась. И Гарун, и Синар не обратили на серокожих никакого внимания. К тому же Хитана притащила несколько мисок с, вероятно, едой, и спрашивать о троице я не стала. Конечно, это было не педагогично, не гигиенично и вообще неправильно, но чтобы покормить Йетю, я посадила ее прямо на стол. Почему-то садиться рядом с ней на полу на корточке казалось еще более неправильным. Предложенные склизкие лакомства кошка понюхала, брезгливо дернула лапой и, играючи, перемахнула на соседний стол, а сразу следом на какую-то тумбу неподалеку от входа. Створка двери отъехала, Йетя подскочила на месте и, вероятно, на что-то нажала. Чересчур сильно нажала, потому как тумбочка выплюнула из себя струю вязкой серовато-белой слизи и окатила вошедшего в столовую капитана. Пожалуй, немая сцена могла бы затянуться, если бы сразу после этого кошка не умудрилась улизнуть во все еще открытую дверь. Я вскочила, но замерла, не решаясь приближаться ко, вне всякого сомнения, разъяренному капитану. «Наверное, кошку лучше кормить в каюте», — пробормотала я виновата, разглядывая стекающую по его лицу жижу. «Простите». Рион молча кивнул, развернулся и ушел. «Мы ему не нравимся, определенно», — выдохнула я и побежала ловить Йетю.